Глава 17. Толстая кожа куколки с треском лопнула, словно скорлупа набухшего ореха. Долгий сон кончился. Я лежал на гладком каменном полу. Сводчатый потолок, закругляясь, уходил ввысь и смыкался надо мной в купол гигантского каменного яйца. Что было до этого? Сон? Смерть? Я не знал. Прямо передо мной ослепительное острие заканчивало световой столб, уходящий к самому своду. Столб, казалось, висел в воздухе без всякой поддержки и походил на гигантский заточенный карандаш. Ниже, в нескольких метрах от его острия, блестела еще одна узкая полоса света. Вначале я не обратил на нее внимания, но в это время светящаяся капля, величиной с лесной орех, оторвалась от конуса и медленно упала на световую полосу. Капля без следа исчезла, едва коснувшись ее поверхности. Я наблюдал за всем этим с полнейшим равнодушием. Безразличие к окружающему и к своей собственной судьбе не вызывало во мне ни протеста, ни удивления. Ледяной, пронизывающий холод шел снизу, от каменного пола. Он воспринимался как нечто само собой разумеющееся, почти неизбежное. Наверное, это все-таки была смерть. Но далеко вверху, едва различимое из-за нестерпимого сверкания конуса, порхало что-то живое. Лед настолько сковал мои мышцы, сухожилия и даже сознание, что казалось невозможным пошевелить хотя бы пальцем. Любое движение в этом гигантском склепе выглядело противоестественно, и порхание слухача под самым потолком раздражало меня. Да, это был слухач, скорее всего тот самый, что последовал за мной в светопоток. Сейчас он вился под куполом однообразными утомительными кругами, лишь подчеркивая безнадежность собственного положения.